Глава 13. Мечты, увы, сбываются. Ну что ж, сбылась мечта идиота, приобрел я леди. Ну да-да, ту самую, о которой столько мечтал и к которой так долго стремился. Долог был путь к моей мечте. Долог и... тернист. Местами весьма. Торговля. Отказывал себе во всем. Экономил на хлебе и воде. На всем, кроме пива, это святое. И вот спустя адову пропасть дней и неисчислимое количество оставленных за кормой световых лет, на моем счету образовалась заветная цифирь — 201 миллион кредитов. Чтобы ее достичь, я крабил из последних сил. Продал свою манту. Но теперь-то все, лечу за леди. Продав буханку, я купил Аврору, чисто чтобы добраться до станции, куда, по информации моих друганов, завезли свежую партию легких крейсеров. Обвесил ее по минимуму, лишь бы прыжок был максимальным. Прокладываю курс. Всего-то 40-50 световых лет осилить нужно. Проложил... Не. Прыжков фигово туча. И еще прицеп. Ну так, такому космическому волку и не такое встречалось. Взлет, выход из станции и вперед к исполнению своей мечты. Взлетел. Только не учел, что пилотирование «Авроры», даже без соответствующего фита, несколько отличается от пилотирования транспорта, даже в топовом фите. С трудом ее выравниваю, но мега шустра. Чуть перетяну ручку, уносит в сторону конкретно. Шлюз проползал, как инвалид-паралитик, ибо чуть шевельну джуем, сразу к стенке тянет. Ну, кое-как выполз. Курс на первую в очереди систему и прыжок. Лететь долго, можно и помечтать. Первым делом сиденье пилота закажу, чтобы обтянули кожей с членов китенышей-альбиносов. Прыжок. Ручки Руда и Джоя только хромированные. Прыжок. Не солидно иначе. Прыжок. А торпеду я отделаю вставками из редких пород дерева. Прыжок. Да и корпус надо заказать, чтобы отхромировали. Не солидно иначе. Прыжок. Из оружия 4 тяжелые турели и... Прыжок. И остальные тоже турельки поставлю. Прыжок. И пару пулеметов на карданной подвеске. И щит максимальный. Прыжок. И усилители щита. Все по максимуму. Прыжок. А еще... Прыжок. Прыжок. Прыжок. Да. Аудиосистему хорошую поставить, с магнитолкой хорошей. Прыжок. Ну, как-то так и мечтал, пока не добрался до искомой системы. Залетаю на станцию и сразу на корабельную ярмарку. Где тут у вас леди-то раздают? Кто последний в очереди? Никого нет? Ну, так я буду первым. Быстренько продаю Аврорку и покупаю свою мечту, свою прелесть, свою лапушку, ее, свою долгожданную леди. Ох, здорово, что снаружи, что изнутри. На мостике дискотеку можно устраивать, место немерено. Даже эхо от моих шагов раздается. Сел в пилотское кресло, поерзал и пошел обвес покупать. Ну, первым делом топовый прыжковый модуль, потом реактор помощнее. Распределение энергии почти топовое. Щит, увы, слабый взял. Мне еще на ней торговать и торговать. Кое-как расширил трюм. На этой станции с обвесом хреново. Леди есть, а обвес... Ну, никакой выбор. Ну да ладно, на другой закуплюсь. Проложил, значит, курс обратно. Охренеть, всего одна пересадка. Вид из кабины, будто я в рубке Star Destroyer стою. Впереди треугольником нос с маневровыми. Перед взлетом глянул на свой баланс. Мама мия, всего 3 миллиона осталось, а страховка аж 7. Да, это я увлекся зафичиванием своей мечты. Взлетаю. Норм. Маневренность хорошая после манты. Подхожу к шлюзу. Выравниваюсь. Начинаю прохождение шлюза. Жуткий скрежет и матюги диспетчеров. Не вписался. Кое-как отработал маневровыми, протиснулся. Перед диспетчерами извинился. Сори, братцы, только купил, не привык к габаритам. Кое-как выполз со станции. Фух, взмок конкретно. Встаю на курс, разгон, прыжок. Выход у звезды. Новый курс, прыжок, и я у родной станции. Запрашиваю добро на посадку. Аккуратно подгребаю к шлюзу и начинаю заползать. Корабль уверенно тянет вверх. Отрабатываю маневровыми под матюги диспетчеров. Со скрежетом вползаю внутрь станции. Вытираю пот. Сел. Беру груз стволовых клеток и лечу торговать. Точнее, пытаюсь. Около 2 минут вишу перед шлюзом, пытаясь встать по центру. Со скрежетом протискиваюсь. Диспетчеры, устав материться, молча выкатывают мне штраф. Мне? Великому асу-пожирателю пространства и штраф? Не, докатился. Курс, разгон, прыжок. Станция, запрос посадки. И история повторяется. Скрежет, грохот, штраф. Докатился. Моя хрустальная мечта начинает покрываться первыми трещинами. Весело мне. Еще несколько кругов, и мой статус на станции из союзника скатится до злостного нарушителя. С горя иду в бар. Правда, пришлось бар поискать. Станцию в очередной раз перестроили. Чего перестроили-то? Ну, станция принадлежит альянсу неприсоединившихся миров, а они клич кинули «Расширяемся!». Угу, прям земля крестьянам. Вот на станции перепланировку и затеяли. Отсек с баром, благо станция модульная. И это несложно, перенесли на новое место. Теперь со своего любимого столика передо мной открывался чудесный вид на ангар с кораблями, доступными для продажи. Ну, принял я по маленькой, по второй. Тут ко мне знакомый дед мех подкатывает. «Чего грустишь-то? Вроде слышал я, ты теперь немерено крутым стал. Леди, говорят, приобрел». «Угу. Только вот в шлюз она не пролезает. От слова, ну, никак. А ты стыковочный комп поставь и кури себе, пока комп заведет ее». «Черт, а ведь дело!» Проставился перед дедом и побежал док-комп ставить. Поставил, пожертвовав 2-тонным грузовым отсеком. Взлетаю. Груз и курс, естественно, на своих местах. В трюме и компе. Взлетаю. Не работает шарманг. Ну, кое-как выцарапал свою тушку из шлюза с очередным штрафом и очередным приключением. На станции завелась банда малолетних правдоискателей. Они, значит, скучковались и организовали модное по галактике сообщество «Стоп Галахам». И давай всех, кто МПП СС-72 не соблюдает, отлавливать и осуждать. Штраф они, конечно, впаять не могут, но нервы помотают. Вот и на меня набросились. Я и так едва-едва проползаю по шлюзу. Так тут еще и эти. В скафандрах летают и жестами мне показывают, типа, я не на той полосе. А то я не знаю. Идиоты. Их бы за рычаги этой колымаги. Один, самый отмороженный, даже мне на лобовуху что-то приклеил. Наивный, будь то он не знает, что мне вся информация изнутри проецируется. Так с наклейкой я и улетел со станции. Потом, правда, отдирал долго. Уж больно у них клей хороший. Прыг-скок, и я уже у нужной станции. Уже морально готовлюсь преодолевать трудности докования в очередной раз. Запрашиваю добро на посадку. Диспетчер только вздохнул горестно, но посадку разрешил. И тут, о чудо, просыпается док-комп. «Снизьте скорость», — говорит. «Сейчас будем осуществлять заход в док и посадку». Ну, я скорость сбросил, а про себя думаю. «Ню-ню, я ас из асов, эту колымагу не могу в док ввести, а тут какая-то железяка будет пальцы гнуть». Скорость сбросил, на спинку кресла откинулся и жду. А эта сволочь железная мне музыку врубила и повела корабль к шлюзу. Вот честно, когда он корабль на скорости вводил в шлюз, я глаза закрыл. Все, кранты, ща меня убивать начнут. Но не начали. Когда я глаза открыл, корабль уже снижался над платформой. Сам выпустил шасси и мягенько так посадил. «Подумаешь, я тоже мягко сажать умею», — проворчал я, почесывая набитый при последней посадке синяк на скуле. Синяк мне потом после посадки грузчики поставили. Они почему-то решили, что я на их вагончик сесть решил. Груз сдал, курс проложил, взлет. А не работает шарманка. Похоже, он только сажать корабль умеет. Ну, кое-как выбрался. Без штрафа уже прогресс. И в обратный путь. Выхожу у родной станции, а там, ну, прям комитет по встрече. Вся эта братва из Стоп Галахама. Меня ждут. С транспарантом. Что-то вроде «позор нарушителям движения». Я аккуратненько подлетаю к станции, запрашиваю добро и откидываюсь в кресле. Таких ошарашенных морд я еще не видел. А когда леди аккуратненько, с соблюдением всех правил, проплывала в щель дока, глаза этих активистов, наверное, с системы СОЛ видно было. Не знаю, может, кто из них инфаркт заполучил. Не интересовался. Но шутки шутками, а так летать не годится. Пошел в бар думать. И вот сижу, пиво помаленьку потребляю, да и окрестностями любуюсь. В основном паркингом с кораблями на продажу. Тихо, спокойно осматриваю и нарываюсь взглядом на отдельную площадку с двумя кораблями. Манта и Кайман. Мои старые. Нечто, я свои корабли-то не узнаю. У транспортника вечно в районе 12-го шпангоута по левому борту краска не ложилась. И сейчас там свежий слой замечаю. Ну а Кайман, его, конечно, перекрасили, но халтурно. На тыльных сторонах опор все еще видны остатки красной краски. Эх, сколько я на них света лет отмотал, сколько приключений на них пережито. Сгрустнулось, будто своих преданных верных друзей увидал. А может, просто пиво слишком крепкое было? Но плюнул я на свою мечту. Да и чё? Я леди хотел? Хотел. Я её получил? Получил. В адмиральском кресле посидел? Угу. И посидел, и посидел. Не, хватит с меня таких мучений. Ну, как минимум, пока док-комп не улучшат, или шлюз не расточат пошире. Ну, или пока себе руки не выпрямлю. Подошёл к маклеру и махнул, не глядя, леди на манту с Кайманом. Транспорт сразу зафитил по полной, а Кайману только окрас сменил на свой, пролетарско-алый. И что забавно, после леди то я на манте как на истребителе гонять стал. Шлюз проскакиваю на форсаже, к станции из суперкруиза выхожу в минималку. Вот что значит нормальный корабль. Ну а на прибыля своей я Кайманчика своего ращу. Еще немного, и будет он у меня в топовом обвесе. Ну, а когда пойдем пробивать себе место у трона императора, если он, конечно, доживет до этой счастливой минуты. Честно скажу, в те дни я пребывал в депрессии. Ибо что может быть хуже, нежели потери мечты? И все мое самоуспокоение не работало. Ведь сам свою мечту придушил, убоявшись сложностей. И вроде как отыграть назад было возможно. Денег на обратную покупку леди мне хватало. Но вот словно сломалось во мне что-то. Видя ее в полете или на парковке, я стыдливо отводил глаза. Не смог, не осилил, не освоил. Стыдно. И наличие сразу двух прекрасных кораблей никак не грело мое самолюбие. И вот когда я, казалось, достиг самого дна своего самобичевания и уже всерьез задумывался о том, чтобы завязать с космосом и осесть на какой-либо планете с теплым климатом, мне пришел вызов. «Слушаю», — ответил на входящий я. «Привет, узнал?» — спросили с той стороны. Отрицательно мотаю головой и только потом соображаю, что собеседник меня не видит. «Нет», — говорю. «Кто это?» С той стороны раздается довольный смешок, и голос, обращаясь к кому-то в стороне, говорит. «Я был прав. С тебя двадцатка, Йос».